Точка опоры. Я никогда не была в таких местах. Тут даже воздух пах по-богатому. Газон был ровным и таким набивным, словно его нарисовали на картинке. Ведь такого не бывает в жизни. Всегда будут изъяны. Здания, дорожки, лавочки чудных форм. Все это завораживало, приковывало к себе взгляд. Ко всему хотелось прикоснуться и проверить, настоящее ли оно в этом элитном загородном комплексе. «Ангелина, ну кто бы сомневался?» Голос руководителя был сердитым, но пока еще не сильно. «Что ты тут увидела?» «Фонтан». Я кивнула в сторону разлетающихся во все стороны брызг. Рукой в чашу, похожую формы на ракушку, не полезла. Эрик Маркович это оценил. Он шумно вздохнул и смягчился. «Хорошо, Ангелина. Ты вышла, никого не предупредив, с черного хода и рассматриваешь тут воду?» Он и напомнил мне об уговоре и пытался успокоить одновременно. Знал, что я могу расплакаться, и тогда будет худо. «Что тебя удивило в воде?» «Она льется с неба!» Повернув к фонтану голову, я провела раскрытой ладонью сверху вниз, словно давала знак звукачу понизить громкость музыки. «Нет никакой трубы, откуда она берется, а из воздуха столько воды взять нельзя!» «А сколько можно?» Уточнил Эрик Маркович, но уже как-то вяло, без злости. «Немного. Сколько там в дожде бывает? И для этого нужна туча, я понимаю. Так что и дождь идет не из пустоты, а из облака». Теперь я была собой горда. Ведь я не говорила глупости. Все было логично. Есть туча, есть вода. Но тут ничего такого не было. «Ангелина, это обычный фонтан». «Но ведь нет трубы, из которой льется вода!» — упорствовала я. «Обрезанный кран висит в воздухе без этих... как его?» Я никак не могла вспомнить сложное слово. «Без коммуникаций!» «Без коммуникаций!» Устало поправил меня Эрик Маркович. «Они есть. Вода в фонтан поступает по трубе. Труба проходит внутри потока». «Но ведь ее было бы видно. Струя совсем тоненькая. Железную трубу я бы заметила, я же не дурочка, но ее нет». Снова кивнув в сторону фонтана, я ждала, что руководитель коллектива со мной согласится. Но он только еще раз устало вздохнул. «Она стеклянная. Смотри внимательно». Эрик Маркович начал обходить фонтан. Он вставал на носочки, присаживался, качал головой. Наконец остановился и позвал меня. «Иди сюда». Я прошла в сторону ресторана и остановилась возле руководителя. Из ближайшей двери вышел мужчина в темном костюме с неприятными глазами и спиралькой, тянущейся от уха вниз по шее. «Уважаемые, у вас все в порядке?» Обратился он к нам. «Да, все отлично», ответил Эрик Маркович. «Рассматриваем ваш чудесный фонтан. Любуемся, можно сказать, гением инженерной мысли». Неприятный человек остановился и без улыбки ответил. «Любуйтесь быстрее. Вам рекомендовано находиться в зале персонала внутри ресторанного комплекса. Даю вам 5 минут. Проверю». «Не беспокойтесь, мы успеем вернуться». Громко ответил Эрик Маркович, скрывающийся за дверью спине охранника. А мне уже тише и быстро затараторил, схватив за рукав худи. «Вот, наклонись ниже и смотри. Когда тень от ветки движется, у самой воды видно стеклянную трубу». Я наклонилась ниже, почти вплотную к воде, и увидела. «Она похожа на стакан для сока». Руководитель облегченно выдохнул и выпрямился. Я встала рядом. «Вот и хорошо. Если мы разобрались с чудесной водой, льющейся с неба...» Эрик Маркович на секунду закатил глаза. «То давай вернемся в ресторан. Сегодня у тебя первое выступление на мероприятии подобного уровня. Я тянул тебя в группу допущенных в лакшери ивенты 3 года. Очень прошу тебя, сделай все чистенько. Ни с кем не разговаривай, ни на кого не смотри. Вышла, сделала, ушла». Он посмотрел на меня серьезно. «Считай, что у тебя сегодня самый важный экзамен на возможность зарабатывать другие деньги». Мне стало неловко. Он говорил со мной, как с дурочкой. Я же все понимала и не собиралась делать глупости. «Хорошо», — ответила я и поджала губы. «Ангелина, вот только не вздумай обидеться. Здесь тебе не выступление на дне поселка. Тут одно слово, и мы все на выход». Эрик Маркович снова вздохнул. Вставил палец между воротом рубашки и шеей, провел им из стороны в сторону. «И еще важное для тебя. Тут собрались люди, которые получают все, что захотят, и когда им это заблагорассудится. Твоя задача, чтобы они о тебе ничего не знали, не видели, не заметили». «Но ведь я буду в луче света?» «Именно». Эрик Маркович преувеличенно оптимистично кивнул. «Им должно понравиться твое выступление, а тебя лично никто не должен видеть. Слышать, заметить. Глаз от пола не поднимать. Говори только «да», «нет» и «это» к руководителю. Помни, они относятся к тебе как к салфетке. Ты для них не человек. Выполнишь то, что они хотят, и выбросят. Поэтому будь от них подальше и ничего не фантазируй. Поняла?» «Поняла». Мне и правда все это было ясно, но и обидно тоже. «Но мне нужна точка опоры в выступлении. Человек, для которого я буду танцевать. Бабушки тут нет. От вас я жду критики, поэтому делаю только технично. Мне нужен живой человек, крепкий и важный, за которого можно держаться взглядом». «Нет тут живых людей». Эрик Маркович сказал это запальчиво, а потом одернул пиджак на своем округляющемся животике и повторил. «Сидишь в уголочке, ни с кем не разговариваешь. Выходишь, выступаешь и снова в тень. С твоей историей у тебя второго шанса попасть на дорогие выступления не будет». Мне хотелось возражать, но дверь черного хода открылась. Каким-то звериным чутьем я ощутила опасность. Скользнула в нишу за совершенно цилиндрическое дерево и замерла. К Эрику Марковичу шел мужчина, которого нельзя было спрятать и на многолюдной площади. Крепкая, но не перекачанная фигура, идеальная стрижка, походка, от которой нельзя было отвести взгляд. И глаза. Они говорили лучше всяких слов о власти и мощи. «Эрик Маркович, по поводу именинного торта для моего сына». Мужчина сказал только одну фразу, и я поняла, что вижу впервые какой-то другой сорт людей. И только он сможет стать моим ориентиром, моей точкой опоры.